Немногие новаторские волны в истории техники накатывались столь стремительно. Применение изобретений, сделанных во время одной только Второй мировой войны, получило широкое внедрение в сфере услуг и производственных процессах за считанные десятилетия. Самым наглядным примером можно назвать распространение в мире компьютеров, электронно-вычислительных процессоров, впервые появившихся в 1945 году. Стремительное повышение скорости обработки данных, сокращение размера процессора и совершенствование визуальных характеристик монитора принесли огромное увеличение объема информации, предназначенной для ввода и обработки за расчетный отрезок времени. Количественное изменение вызвало качественное преобразование. Технические операции, о которых до настоящего времени даже мечтать не приходилось, из-за массы связанных с ними данных, теперь стали возможными. Никогда раньше интеллектуальная активность так сразу не ускорялась. Более того, одновременно с революционным ростом мощности компьютеров наблюдалось повышение их доступности, понижение стоимости и массы. Всего лишь через 30 лет микрочип размером с кредитную карту обеспечил выполнение задания, которое изначально было по силам ЭВМ размером со среднюю британскую гостиную. В 1965 году было замечено, что вычислительная мощность микросхемы удваивается каждые полтора года. 2000 или около того транзисторов наносилось на микросхему 30 лет назад, теперь же их число приближалось к нескольким миллионам. Преобразовательное воздействие информационных технологий нарастали в геометрической прогрессии, причем в любой сфере человеческой деятельности, от ведения денежного обращения и военных действий до обучения и порнографии. Компьютеры, конечно же, занимают только одну главу пространного повествования о развитии инновациях в передаче на расстояние всех наименований, начиная с достижений в физическом и механическом перемещении товаров и людей. Главное достижение XIX века приписывали применению пара на сухопутных и морских путях сообщения, а позже электричеству и двигателю внутреннего сгорания. В воздух поднимались воздушные шары и первые управляемые воздушные суда, называемые с тех пор дирижаблями, бороздили небо еще до 1900 года. Но уже в 1903 году удалось совершить первый полет с человеком на борту аппарата тяжелее воздуха, то есть аппарата, подъемная сила которого обеспечивалась не с помощью мешков, наполненных газом, легче воздуха. Так началась новая эпоха механических перевозок. 100 лет спустя стоимость товаров, перевозившихся через крупнейший аэропорт Лондона, превышала стоимость товаров, проходивших через любой британский морской порт. Миллионы пассажиров теперь регулярно летают на самолете с деловыми и профессиональными заданиями, а также на отдых, и полеты стали доступными для частных лиц, чего нельзя было себе представить в начале 20 века. В области передачи информации усовершенствования продвинулись настолько далеко, что речь пошла об очередной революции. Суть ее состояла в отделении информационного потока от всякого физического соединения между источником и сигналом. В середине XIX века столбы с проводами электрического телеграфа уже превратились в привычные предметы местности, сопровождавшие железнодорожные магистрали, и начался процесс соединения континентов с помощью подводных электрических кабелей. Основой системы передачи информации все еще оставались физические соединения. Затем Генрих Рудольф Герц обнаружил существование радиомагнитных волн, и к 1900 году ученые приступили к использованию теории электромагнитных излучений в надежде на изобретение способа передачи первых буквально беспроводных сообщений. Для передатчика и приемника больше не требовалось какого-либо физического соединения. Знаменательным событием начала 20 века стала отправка первого радиосообщения через Атлантику. Именно в 1901 году итальянский изобретатель Маркони представил публике свое творение в виде беспроводного приема-передатчика, воспроизводившего изобретение Попова. 30 лет спустя практически никто из многих миллионов владельцев радиоприемников уже не заботился о необходимости держать окна открытыми, чтобы мистические волны поступали к ним беспрепятственно, а мощные широковещательные системы появились во всех основных странах мира. За несколько лет до этого состоялась первая демонстрация устройств, на основе которых позже появилось телевидение. В 1936 году открылась первая регулярная служба программного телевещания корпорации BBC. Через 20 лет передачи телевещания считались обычным делом в ведущих индустриальных обществах, а теперь ими охвачен буквально весь мир. Как и с приходом печатного станка, у новой среды передачи информации нашлась масса сфер применения. Но для получения полного представления об их значении эти применения следует оценивать в контексте современной эпохи развития средств передачи информации в целом. Подобно печатному делу, сосчитать сферы применения радиовещания просто невозможно. Хотя с политической и социальной точки зрения они выглядят инертными или, наоборот, обоюдоострыми. Телеграфная и радиосвязь неимоверно ускорили процесс передачи информации, что было на руку не только властям, но и их противникам. Двурушничество работников телевидения проявилось еще быстрее. Они могли передавать сюжеты о событиях, которые дальновидные власти хотели бы скрыть от пристального взора сотен миллионов любознательных телезрителей. К тому же телевизионщики всегда занимались формированием общественного мнения в интересах тех, кто их содержит. К концу 20 века, к тому же, все поняли, что интернет, ставший последним важным достижением в сфере информационных технологий, тоже может служить далеко не одним только благим целям. Созданная сотрудниками Управления перспективного планирования научно-исследовательских работ Министерства обороны США RRPANET в 1969 году к 2010 году, сеть интернета насчитывала уже 2 миллиарда постоянных пользователей, многие из которых проживали в развивающихся странах. К тому времени, благодаря обеспеченной им легкости передачи информации, удалось коренным образом изменить конъюнктуру мировых рынков и повлиять на внешнюю и внутреннюю политику как в открытых политических системах, так и в авторитарных государствах. Неугомонные пользователи интернета умудрились спровоцировать заметные политические изменения и даже революции. Электронная торговля, представляющая собой приобретение и сбыт потребительских товаров и услуг через интернет, превратилась в главную сферу торговли США еще в начале 2000-х годов. Причем богатейшими и влиятельнейшими на этом рынке числятся такие компании, как Amazon и eBay. К 2005 году электронная почта вытеснила почтовые службы в качестве предпочтительного способа общения в Северной Америке, Европе и ряде стран Восточной Азии. Однако в то же время львиная доля постоянно растущей скорости передачи информации через интернет используется любителями порнографической продукции или лудоманами, переключившимися на интерактивные игры. И в условиях, когда возможности интернета по большому счету тратится впустую, социальное различие между теми, кто проводит свою жизнь в сети этого интернета, и теми, у кого доступ к нему отсутствует, стремительно увеличиваются. К 1950 году современная промышленность прямо или косвенно, наглядно или скрытно, уже зависела от науки и ученых. Кроме того, воплощение плодов фундаментальной науки в конечные товары происходило к тому времени зачастую очень быстро, и этот процесс продолжал ускорение в подавляющем большинстве технических областей. Заметное расширение сферы применения легкового автомобиля после освоения принципа работы двигателя внутреннего сгорания потребовало около половины столетия. В наши дни с помощью интегральной микросхемы, микрочипа, удалось создать портативные компьютеры приблизительно лет за 10. Технический прогресс все еще остается единственным путем, на котором большое количество народу осознает всю важность для него науки. Однако следует отметить важные изменения в средствах, путем которых наука стала определять контуры его жизни. В XIX веке львиная доля практических результатов научных исследований все еще зачастую оказывались побочными продуктами научной любознательности. Иногда они даже выглядели простой случайностью. К 1900 году в данной сфере начались коренные перемены. Кое-кто из ученых увидел смысл сознательно направляемых и сосредоточенных на конкретных целях исследованиях. 20 лет спустя руководство крупных промышленных компаний разглядело в научных исследованиях достойную сферу для своих капиталовложений, пусть даже в совсем небольших размерах. Ряд отраслевых научно-исследовательских департаментов в конечном счете разросся до огромных, совершенно самостоятельных учреждений, появившихся в областях нефтехимии, производстве пластмасс, электроники и медицинской биохимии. В наши дни рядовой гражданин развитой страны не в состоянии жить без опоры на достижение прикладной науки. Проникновение ее буквально во все сферы жизни современного человека, наряду с производящими глубочайшее впечатление достижениями, послужило одной из причин постоянно растущего признания роли науки. Наука нуждается в больших деньгах. Кавендишской лаборатории при Кембриджском университете, например, в которой до 1914 года выполнялись фундаментальные эксперименты в области ядерной физики, в то время выделялась субсидия в размере около 300 фунтов стерлингов в год, приблизительно 1500 долларов США по курсу валют того времени. Когда во время войны 1939-1945 годов британцы с американцами решили, что главное усилие необходимо сосредоточить на изобретении ядерного оружия, на Манхэттенский проект, как его назвали, по имеющимся оценкам потратили столько же средств, сколько ушло на все научные исследования, проводившиеся человечеством с начала летописных времен. Такие громадные суммы, а им предстояло существенно увеличиться во времена Холодной войны, знаменуют собой еще одно судьбоносное изменение. Важность науки стали признавать правительства. Остававшееся на протяжении многих веков объектом исключительно случайных эпизодов покровительства со стороны государства наука теперь превратилась в предмет главной политической заботы. Одни только власти достаточно богатых государств располагают ресурсами в масштабе, необходимом для воплощения в жизнь некоторых открытий, сделанных после 1945 года. Главную пользу от науки эти власти видели в усовершенствовании вооружений, что объясняет огромное капиталовложение в науку Соединенными Штатами и Советским Союзом. Возрастающий интерес и участие властей, однако, не означали, что наука превратилась в ограниченную национальными рамками сферу деятельности. Скорее, все было совсем иначе. Традиция международного общения ученых разных стран представляется одним из самых благородных наследий великого века науки, начавшегося в 17 столетии, но даже без этой традиции наука все равно преодолела бы национальные границы в силу чисто теоретических и технических причин. В очередной раз нам приходится иметь дело со сложным и глубоким историческим контекстом. Уже к 1914 году стало ясно, что границы между отдельными науками, которые определялись понятными и полезными пределами конкретных областей исследований с 1600-х годов, начинают размываться, а затем просто исчезать. Последствия этого процесса, однако, появились в полной мере только в самое последнее время. При всех достижениях великих химиков и биологов 18 и 19 столетий именно физики внесли львиную долю изменений в научную картину 20 века. Первый преподаватель экспериментальной физики в Кембриджском колледже Джеймс Клерк Максвелл в 1870-х годах издал труд, посвященный электромагнитным явлениям, с которым он впервые решительно вторгся в области, оставленные нетронутыми последователями ньютоновской физики. Своей теоретической работой и экспериментальными исследованиями Максвелл поколебал незыблемое на тот момент представление о том, что Вселенная подчиняется естественным, постоянным и поддающимся наблюдению законам механического рода, и что состоит она по существу из непроницаемой материи в различных ее комбинациях и вариантах расположения в телах. В эту картину теперь предстояло втиснуть вновь открытые электромагнитные поля, технические возможности которых сразу произвели на обывателей и ученых одинаково неизгладимое впечатление. Решающий вклад в основание современной теории физической науки внесли между 1895 и 1914 годами Вильгельм Конрад Рентген, открывший рентгеновское излучение, Антуан Генри Беккерель, обнаруживший радиоактивность, Джон Томпсон, выделивший электрон, супруги Кюри, открывшие радиоактивные элементы полоний и радий, и Эрнест Резерфорд, исследовавший структуру атома. Они позволили по-новому взглянуть на материальный мир. Вселенную ученые начали представлять не в виде кусков материи, а как скопление атомов, которые представляют собой крошечные солнечные системы, состоящие из частиц, удерживаемых электрическими силами на орбитах в различных последовательностях. Эти частицы внешне ведут себя таким манером, что трудно определить различия между материей и электромагнитными полями. Кроме того, обнаруженное расположение частиц подвержено изменениям, поскольку по своей природе одно расположение способно уступить место другому, и тем самым одни химические элементы превращаются в совсем другие элементы. Решающая роль принадлежит одному конкретному труду Резерфорда, ведь в нем он поведал о том, что атомы обладают способностью к дроблению, так как их структура включает целую систему частиц. Такой вывод означал, что материя, даже на своем фундаментальном уровне, подвержена изменению. В скором времени ученые обнаружили две такие частицы – протон и электрон. Остальные удалось выделить уже после 1932 года, когда Джеймс Чедвик открыл нейтрон. Ученый мир теперь обладал экспериментально подтвержденной картиной структуры атома в виде системы частиц. Но уже в 1935 году Резерфорд заявил, что ядерная физика не будет иметь никакого практического применения, и никто не поспешил его опровергнуть. Ученые, занимавшиеся тогда радикально важной экспериментальной работой, не позаботились о том, чтобы сразу же внедрить новую теоретическую структуру взамен Ньютоновой системы. Она пришла только с затянувшейся революцией в теории, начавшейся в последних годах XIX века и достигшей кульминации в 1920-х годах. Дело касалось в основном двух различных комплексов проблем, которые дали начало работе, обозначенной терминами «теория относительности» и «квантовая теория». Пионерами в данной области считаются Макс Планк и, несомненно, величайший ученый XX века Альберт Эйнштейн. К 1905 году они представили экспериментальное и математическое доказательство того, что ньютоновские законы движения бессильны объяснить факт, не подлежащий больше сомнению, то есть передача энергии в материальном мире происходит не равномерным потоком, а дискретными скачками, квантами, как их стали называть. Планк показал, что инфракрасное излучение, вот, например, Солнца, испускается не по правилам физики Ньютона или непрерывно. Он утверждал, что его вывод распространяется на передачу всех видов энергии. Эйнштейн утверждал, что свет распространяется не непрерывно, а импульсами. При всей огромной важности работы, проведенной за последующие 20 лет, вклад Планка считается наиболее заметным, но все равно оставалось множество открытых тем. Воззрения Ньютона объявили ущербными, но заменить их было нечем. Между тем, после проработки квантовой теории Эйнштейн в 1905 году издал труд, принесший ему самую широкую славу, в котором он изложил теорию относительности, предназначенную далеко не для средних умов. Речь фактически идет от доказательства того, что пора отказаться от устаревших представлений, с которыми мы подходим к пространству и времени, а также массе и энергии. Таким образом, созрели условия для революции в науке, хотя потребовалось еще много времени для полного осознания ее последствий. Вместо трехмерной физики Ньютона Эйнштейн обратил внимание ученых на пространственно-временную сплошную среду, в которой можно найти понимание взаимодействию пространства, времени и движения. Всему этому в скором времени удалось подыскать подтверждение астрономическим наблюдениям явлений, для которых не нашлось достойного объяснения в ньютоновской космологии, зато обнаружилось место в теории Эйнштейна. Одно странное и неожиданное последствие труда, на котором держится теория относительности, представляло собой доказательство уравнения соотношений массы и энергии, которое он представил как E равняется mc квадрат, где E – энергия, m – масса, c – постоянная скорость света. Важность и точность этой теоретической формулировки удалось в полной мере оценить после более подробного изучения ядерной физики. К тому времени стало ясно, что отношения, наблюдающиеся, когда энергия массы преобразуется в тепловую энергию при делении ядер, тоже подчинялись его уравнению. Как только удалось усвоить данное достижение, ученые продолжили попытки переписать законы физики, но далеко продвинуться у них не получалось до тех пор, пока в результате крупного теоретического прорыва, совершенного в 1926 году, не нашлось математической основы для наблюдений Планка и, разумеется, для всей ядерной физики. Это решающее достижение принадлежит в основном двум математикам – Шрёдингеру и Гейзенбергу. И решение пришло в то время, когда казалось, будто в квантовой механике заключалась безграничная способность объяснения явлений всех наук. Поведение частиц атома, наблюдаемое Резерфордом и Бором, поддавалось этому самому объяснению. Дальнейшая разработка их открытия привела к предположению о существовании новых ядерных частиц, например, позитрона, должным образом обнаруженного в 1930-х годах. открытие новых элементарных частиц продолжалось. С помощью квантовой механики, как казалось, открывалась новая эпоха в освоении физики.